Мейсон подошел к представителю шерифа, и они прочли следующее. «Дорогой Клинтон, с большой неохотой я делаю этот необходимый шаг. Я уважаю твою гордость и постаралась сделать все так, чтобы причинить тебе как можно меньше боли. В конце концов, я видела от тебя только добро и думала, что люблю тебя. Я верила в это до самых последних дней, пока не выяснила, кто наш сосед. Сначала я рассердилась, или, вернее, подумала, что сержусь. Он шпионил за мной с биноклем. Мне следовало сказать тебе об этом, но что-то заставило меня промолчать. Я захотела повидаться с ним, и пока тебя не было, мне это удалось. Клинтон, притворяться дальше не имеет смысла. Я не могу оставаться с тобой. Я не люблю тебя. Это было лишь минутное увлечение. Ты просто большой и красивый зверь. Я знаю, что происходило в доме за моей спиной, но не виню тебя, потому что вина, скорее всего, не твоя. Но любить тебя я больше не могу. Возможно, я и не испытывала этого чувства, а поддалась твоим чарам. Короче, я ухожу с ним. Я приняла меры, чтобы мое исчезновение не получило широкой огласки. О своих намерениях я не сказала даже Тельме Бентон. Ей известно лишь то, что я взяла чемодан и уехала. Можешь сказать ей, что я поехала к родственникам. Я не сержусь на тебя. Ты выполнял любое мое желание, но мне не хватало любви, той любви, которую даст мне он. Я ухожу с ним и знаю, что буду счастлива. Пожалуйста, постарайся меня забыть. Поверь мне, я желаю тебе только добра. Эвелин». «Она не упомянула имя Картрайта», — прошептал Мейсон. «Нет», — согласился Пембертон, — «но она охарактеризовала его как соседа». И еще в своем письме в этот момент к ним подошел Фоули, его глаза сверкали холодной яростью. «Послушайте», — начал он, — «я богатый человек и потрачу все до последнего цента, но накажу мерзавца. Он сумасшедший, как и моя жена. Этот человек разрушил мой дом, обвинил меня, предал меня, и, клянусь Богом, он за это заплатит. Он предстанет перед правосудием и получит сполна за все». «Хорошо», — Пембертон протянул письмо Фоулю. «Я должен доложить обо всем помощнику окружного прокурора. Вам лучше поехать со мной. Доркас посоветует вам, с чего начать, а потом вы сможете обратиться в частное детективное агентство». «Я хотел бы позвонить по телефону», — сказал Мейсон. «Позвоните», — буркнул Фоули, — «а потом можете убираться отсюда». «Благодарю за приглашение. Я им немедленно воспользуюсь».